Голос Кореи. Нужно и новое мышление, и новая стратегия. Так озаглавлен комментарий Центрального телеграфного агентства Кореи. В нем говорится, на днях Палата представителей Конгресса США пытается одобрить законопроект об усилении санкций против тех, кто занимается сделкой с Корейской Народно-Демократической Республикой. Концепция этого законопроекта – это полное исключение нашей страны из международной финансовой системы. И для нас он является лишь продолжением банальной антисеверокорейской кампании, проводимой из США в сговоре со своими сателлитами. Но американские джентльмены суетятся, заявляя, что они принимают какой-то многозначительный закон. Это просто безрассудное бесчинство перепуганных от политической и военной мощи нашей республики, которая резко укрепляется день ото дня. Тем более, новый законопроект был составлен путем внесения поправки и дополнения старого законопроекта об усилении санкций и политических мероприятий против Северной Кореи 2016 года администрации Обамы, которая призналась в полной неудаче политики в отношении КНДР. Таким образом, США сами показали всем, что они попали в тупиковое положение. В Корейской Народно-Демократической Республике уже лишена своего смысла доктрина США о всемогуществе санкций, и даже те, которые настроены враждебно против нас, настаивают на неэффективности антисеверокорейских санкций. Это факт бесспорный. Сейчас государственная мощь Корейской Народно-Демократической Республики укрепляется в прямой пропорции с усилением антисеверокорейских санкций. Это аксиома, которая уже не нуждается в доказывании. То, что нужно Соединенным Штатам, это не новый законопроект, а новые мышления и новая стратегия, подчеркивается в комментарии.